На внешней стороне грудной клетки имеется идеально ровная глубокая рана, протянувшаяся от левой ключицы до лобка. Грудина разрезана продольно, по всей длине. Грудная полость открыта. Также видны многочисленные следы когтей по бокам туловища, в особенности вокруг основной раны. Обе верхние конечности отделены от тела. Пальцы на левой руке разбиты, указательный и безымянный пальцы на правой руке оторваны. Осмотр грудной полости выявил отсутствие сердца. В брюшной полости полностью отсутствуют или сильно повреждены некоторые органы. Кишечник, желудок, поджелудочная железа. Около тела обнаружены обрывки органических тканей со следами зубов животного. Никаких признаков кровотечения в грудной полости не обнаружено. Обширная, около 7 см рана в правой нижней части паха, достигающая шейки бедра. Половые органы и мышцы верхней части бедер вырваны. На бедрах многочисленные следы когтей. Наружные стороны правого и левого бедер сильно повреждены. Множественные переломы обеих лодыжек. Заключение. Юноша Филипп Бем, уроженец Швейцарии, подвергся нападению гориллы во время экспедиции PR-154 близ конголезской границы, где он находился вместе со своим отцом Максом Бемом. Следы когтей не оставляют никаких сомнений. Некоторые повреждения тела юноши также весьма характерны. Гориллы обычно разрывают наружные мышцы бедер и ломают лодыжки своих жертв, чтобы они не могли убежать. Вероятно, нападение совершил старый самец гориллы, который был неоднократно замечен в том районе, а затем уничтожен пигмеями Акка. Примечание. Тело было привезено в Клиник де Франс сегодня днем. Я прилагаю также копию моего отчета и свидетельство о смерти для направления доктору Иву Карлу. 28 августа 1977 года. 10 часов 15 минут. В тот миг время остановилось. Я поднял глаза и осмотрел огромный пустой зал. Хотя по лицу у меня струился пот, я весь заледенел. Отчеты о вскрытии Филиппа Бема и Райко Николича настолько походили один на другой, что их можно было бы спутать. Оба раза с промежутком в 13 лет убили человека, похитили его сердце, а преступление выдали за нападение хищника. Однако помимо этого страшного открытия, я разгадал самую главную тайну в жизни Макса Бема. То, что случилось в темных джунглях во время экспедиции PR-154. Отцу пересадили сердце его сына. Глава 34. Говорят, утро вечера мудренее. Когда я проснулся в понедельник 16 сентября, я был явно не в себе. Всю ночь меня мучили кошмары. Мне привиделись страдания юного Филиппа Бема. И потрясла ужасная судьба Макса Бема, пожертвовавшего собственным сыном, чтобы выжить самому. Более чем когда-либо я был убежден, что, разыскивая алмазы, я вышел на след исключительно жестоких убийц, действовавших в глубокой тайне, и старина Макс был повязан с ними кровью. Я выпил чаю на балконе своего номера. В 8:30 раздался телефонный звонок. Я услышал голос Бонафе. «Антиош, вы можете сказать мне спасибо, старик? В выходные я связался с министром. Ваше разрешение будет ждать вас сегодня утром в кабинете начальника секретариата министерства. Поезжайте туда прямо сейчас. С 2 часов дня в вашем распоряжении будет одна из наших машин. Габриэль вас проводит. Он объяснит вам, что надо взять с собой. Еду, подарки, снаряжение и тому подобное. И последнее. Он отдаст вам пакет, в нем 100 патронов. Но об этом вам следует помалкивать. Удачи!» Он повесил трубку. Итак, время пришло. Меня ждал лес. Несколько часов спустя я уже ехал в открытом Peugeot 404, предоставленном мне вместо обещанного джипа. За рулем сидел Габриэль в футболке с надписью на груди «Спит, я защищаю себя, я пользуюсь презервативами». На спине была нарисована карта Центральной Африки, засунутая в презерватив. Едва мы выехали из Банги, нам преградил путь военный патруль.